Настраивайтесь и включайтесь на день. Утро – день. Многие специалисты по медитации скажут, что главная цель практики – это полное пробуждение, фокусирование и активация разума, что делает следующие упражнения более подходящими для утра. Несмотря на то, что ими следует заниматься утром после пробуждения или в любое время после обеда, когда вам нужно собраться, они продолжают активно сопровождать вас на пути ко сну. Они полностью расслабляют тело, возвращая его в равновесие. Это в конечном счете помогает вам контролировать симпатическую нервную систему и уровень кортизола, что облегчает засыпание ночью. Вот пара практик медитации, с которых можно начать. Базовая модель. Простая медитация сидя. Время – 10 минут. Выберите тихое и удобное место, где вас ничто не будет отвлекать. Установите таймер на 10 минут. Примите комфортное положение. Например, сядьте на пол, скрестив ноги, или просто на стул. Если вы разместились на полу, то вам может понадобиться подушка, чтобы приподнять бедра. Держите позвоночник прямо. Выберите то, на чем будете концентрироваться. Это может быть мантра, такая как «Выберите то, на чем будете концентрироваться». Это может быть мантра, такая как «Ом», которая считается изначальной вибрацией и звуком Вселенной. «Я умиротворен» или другая обнадеживающая мысль, которой можно себя заземлить. Или какой-нибудь образ, поднимающий настроение, такой как полная луна или цветок. Теперь обратите внимание на свое дыхание при вдохе и выдохе. Цель этой практики не в том, чтобы контролировать дыхание или замедлять его, просто осознайте свое дыхание. Вы можете ощущать дыхание вокруг ноздрей. Во время практики ваше внимание будет отвлекаться от дыхания. Это не проблема, и это не значит, что вы делаете что-то не так. Просто отметьте, что ваше внимание рассеялось, и снова сосредоточьтесь на дыхании, на вдохе и на выдохе. Высший синхронизатор. Медитация с природой. Время от 15 до 30 минут. Найдите парк, лес, пляж, заповедник или водохранилище. В крайнем случае можно заняться медитацией у себя дома и настроиться на детали пространства. Если можете, снимите обувь. Начните забывать все, что произошло сегодня до этой практики. Постарайтесь не думать о том, что случится дальше. Походите несколько минут, пока не дойдете до места, где почувствуете, что хотите остановиться. Когда поймете это, остановитесь. Замрите на мгновение и осмотритесь. Заметьте, где вы. Обратите внимание на все – деревья, траву, песок, воду, звуки, воздух. Сделайте 10 глубоких вдохов, вбирая в себя воздух через нос и выдыхая через рот. Еще через несколько вдохов позвольте своим ступням стать чувствительней к тому, чего они касаются – траве, камням, песку. Почувствуйте, где находится ваш вес. Может быть, он чуть выше ваших пяток. Может быть, слегка тянет вас вперед. Осознайте, что ощущает ваше тело. Какие части тела чувствуют усталость и боль. Какие кажутся свободными и легкими. Сделайте еще 5 вдохов, направляя дыхание на уставшие части тела. Если вы чувствуете напряжение в бедрах, сделайте вдох. Представьте, как дыхание движется вниз. Затем выдохните, представляя, как напряжение и боль выходят из тазобедренного сустава. Подобным образом, если вы чувствуете, что ваши плечи сгорблены, сделайте вдох, направляя дыхание в плечевой сустав, и выдохните, представив, как плечи легко возвращаются в суставы, а лопатки скользят вниз по спине. С этим, заново обретенным чувством свободного пространства, снова походите. В оставшиеся минуты позвольте себе полностью погрузиться в то, что находится перед вами, рядом с вами, под вами, позади вас. Посмотрите на кору деревьев, камни в песке, паутину, пестик цветка, форму водорослей, глубину вашего следа, длину вашего шага. Почувствуйте, где воздух встречается с кожей, может быть, на лице и руках. Позвольте себе быть любопытным ко всему. Если вам интересно, что находится под камнем, посмотрите. Если вы заинтересовались каким-то деревом, подойдите к нему ближе и изучите его. Если вы заметили какое-то животное, остановитесь и понаблюдайте за ним. Слушайте ветер, птиц, свое дыхание. Когда вы закончите, обратите внимание на то, что вы чувствуете. Может быть, вам легче дышится. Может быть, вы более расслаблены. Может быть, вы чувствуете больше связи с окружающим.